Дом второй. Аркан первый. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет оптимистичным и энергичным. Вы будете настроены на достижения и готовы к новым вызовам. Люди будут настроены на активное взаимодействие и обмен мнениями, что создаст положительную атмосферу для совместной работы и обучения. Психологическая нестабильность. Чрезмерная самоуверенность в своих умственных способностях и эгоизм может привести к игнорированию советов и мнений других, что, в свою очередь, приведет к внутренним конфликтам и сомнениям в себе, создавая состояние тревоги и стресса. Аркан второй. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет колебаться. Придется выбирать между тонкой чувствительностью и глубокой интуицией. Установка на гармонию и понимание других поможет создать позитивную атмосферу. Психологическая нестабильность. Непостоянство эмоций и перепады настроения могут вызывать внутренние конфликты и затруднять принятие решений, что приводит к общей психологической нестабильности. Аркан третий. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет стабильным и позитивным. Люди будут чувствовать себя заботливыми и опекающими, что создаст атмосферу уюта и тепла. Установки будут направлены на создание гармонии в окружении. Психологическая нестабильность. Ориентация на внешний вид и материальные ценности может вызвать неуверенность в себе, когда человек начинает сравнивать себя с другими, что приводит к внутренним конфликтам и психологической нестабильности. Аркан четвертый. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет уверенным и целеустремленным. Люди будут настроены на успех, готовые взять на себя ответственность и проявить лидерские качества. Психологическая нестабильность. Стремление к контролю и доминированию может вызывать стресс и тревожность, что приводит к психологической нестабильности и эмоциональным срывам. Аркан пятый. Настроение, подсознательные установки. Настроение может быть сосредоточенным и целеустремленным с акцентом на дисциплину и порядок. Установки будут направлены на достижение высоких стандартов и следование своим убеждениям. Психологическая нестабильность. Упорство в следовании своим принципам без учета мнения других может привести к внутренним конфликтам и сомнениям. Это может вызвать стресс и чувство неопределенности, особенно если ваши идеи не принимаются. Аркан шестой. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет доброжелательным и открытым. Люди будут стремиться к гармонии и взаимопониманию, что создаст атмосферу доверия и поддержки. Установки на сотрудничество и совместное решение проблем будут преобладать. Психологическая нестабильность. Избыточная зависимость от мнения других может вызвать внутренние конфликты и неуверенность, что приведет к эмоциональной нестабильности и стрессу. Сомнения в партнере, сравнения с другими будут расстраивать. Аркан седьмой. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет оптимистичным и целеустремленным. Установки на успех и развитие будут способствовать принятию смелых решений и действиям. Люди будут готовы выходить из зоны комфорта и пробовать новое. Психологическая нестабильность. Избыточная активность и постоянное движение могут вызвать эмоциональное выгорание, что приведет к психологической нестабильности и стрессу. Задержки, медленное течение событий может раздражать и расстраивать. Аркан восьмой. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет склоняться к объективности и беспристрастности. Люди будут стремиться к пониманию и компромиссу, что создаст атмосферу сотрудничества. Установки на честность и открытость помогут избежать недопонимания. Психологическая нестабильность. Чрезмерное внимание к чужим мнениям и оценкам, чувство вины, долга, необъективность может вызывать внутренние конфликты и сомнения. Ожидания от себя и окружающих могут привести к стрессу и тревоге. Аркан девятый. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет ориентировано на внутренний мир и духовные поиски. Установки будут направлены на стремление к мудрости и самопознанию, а также на желание делиться знаниями и опытом с окружающими. Психологическая нестабильность. Эмоциональное охлаждение и самоограничение могут вызвать чувство одиночества и изоляции, что приведет к психологическим проблемам и нестабильности. Аркан 10. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет оптимистичным и открытым для новых идей, перемен. Люди будут стремиться к приключениям и готовы принимать вызовы, что создаст атмосферу энтузиазма и уверенности. Психологическая нестабильность. Стремление к постоянным приключениям и новизне может вызвать эмоциональную нестабильность. Неудачи и финансовые потери могут расстраивать. Неспособность оставаться на месте и сохранять стабильность может создать внутренние конфликты и тревогу. Аркан 11. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет динамичным и целеустремленным. Установки на победу и преодоление препятствий помогут справиться с любыми трудностями. Чувство уверенности и силы будет преобладать. Психологическая нестабильность. Постоянное давление на достижение успеха может вызвать стресс и тревожность. Ситуация конкуренции, соперничества ведет к психологической нестабильности и эмоциональным срывам. Аркан 12. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет склоняться к мечтательности и философским размышлениям. Установки на понимание и помощь другим могут привести к более глубоким связям с окружающими. Психологическая нестабильность. Измененные состояния сознания и уход в фантазии могут вызывать эмоциональные качели, приводя к нестабильности и трудностям в восприятии реальности. Аркан 13. Настроение, подсознательные установки. Настроение может быть смешанным. С одной стороны, присутствует желание изменений и обновлений. С другой — страх перед неизвестностью. Установки будут направлены на принятие перемен и поиск новых путей. Психологическая нестабильность. Неспособность отпустить старые обиды или травмы может стать источником постоянной боли. Это может мешать людям двигаться вперед и строить здоровые отношения в настоящем. Аркан 14. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет склоняться к практичности и рациональности. Люди могут чувствовать потребность в ясности и порядке, что поможет им справляться с повседневными задачами. Установки будут направлены на достижение гармонии и баланса. Психологическая нестабильность. Перфекционизм и постоянное стремление к идеалу могут вызывать тревогу и стресс. Человек может начать чувствовать себя неуверенно, если не достигнет своих высоких стандартов, что приводит к психологической нестабильности. Аркан 15. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет легким и игривым, с акцентом на харизму и привлекательность. Люди будут открыты к флирту и новым знакомствам. Проявление сексуальности, харизмы, артистичности повысит настроение. Психологическая нестабильность. Чрезмерная эмоциональность может вызывать колебания настроения и внутренние конфликты. Манипуляции и зависимости приводят к психологической нестабильности и стрессу. Аркан 16. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет нацелено на открытость к новым идеям и переменам. Люди могут чувствовать себя вдохновленными и готовыми к экспериментам, что создаст подходящую атмосферу для творчества и самовыражения. Психологическая нестабильность. Постоянные изменения и стремление к новизне могут вызывать чувство тревоги и неопределенности. Неспособность адаптироваться к новым условиям может привести к внутренним конфликтам и колебаниям настроения. Аркан 17. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет склоняться к позитивному и мечтательному. Установки на успех и стремление к высоким идеалам или популярности могут побудить людей действовать более креативно и нестандартно. Психологическая нестабильность. Постоянное стремление к недостижимым идеалам может вызвать чувство неуверенности и тревоги, когда человек не может соответствовать своим собственным ожиданиям. Аркан 18. Настроение, подсознательные установки. Настроение может колебаться между чувствительностью и уязвимостью. Установки будут направлены на создание комфорта и уюта. Однако возможны моменты подозрительности и мнительности. Психологическая нестабильность, болезненное воображение и эмоциональная уязвимость могут вызвать резкие перепады настроения, что затрудняет принятие решений и создает атмосферу неуверенности. Аркан 19. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет позитивным и уверенным. Люди будут настроены на успех, готовы принимать вызовы и делиться своими идеями с окружающими. Психологическая нестабильность. Острая зависимость от признания и статуса может вызвать тревожность и неуверенность, если эти желания не оправдываются. Человек может испытывать внутренние конфликты из-за давления, связанного с необходимостью соответствовать высоким стандартам. Аркан 20. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет серьезным и сосредоточенным. Установка на честность, благородство и этичность будут преобладать, что поможет создать гармонию в обществе. Психологическая нестабильность. Упорство в следовании устаревшим нормам может вызывать внутренний конфликт, когда личные желания и общественные ожидания не совпадают, что приводит к чувству подавленности и нестабильности. Аркан 21. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет миролюбивым и открытым. Люди будут стремиться к гармонии и пониманию, готовы принимать разнообразие мнений и взглядов. Психологическая нестабильность. Неприятие инаковости и агрессивное отношение к чужим взглядам могут вызвать внутренние конфликты, что приведет к чувству тревоги и нестабильности. Аркан 22. Настроение, подсознательные установки. Настроение будет оптимистичным и открытым. Установки на дружбу, сотрудничество и искренность помогут наладить отношения с окружающими. Люди будут стремиться к общению и обмену идеями. Психологическая нестабильность. Легкомысленное отношение к жизни и отсутствие ответственности могут вызвать внутренний конфликт. Человек может испытывать трудности с принятием решений и неуверенность в себе, что приведет к психологической нестабильности.